но продолжал поиски. Все это и в кальмаре дало пищу для домыслов о том, что Парацельс вступил в сношение с самим дьяволом. Положение усугублялось тем, что в кальмаре продолжали сохранять свои позиции католики. Они ревностно следили за тем, чтобы никто не осмеливался выступать с суждениями, шедшими вразрез с установившимися представлениями. Только каноны, освященные католической церковью, признавались действительными. Любая попытка подвергнуть их пересмотру объявлялась кощунственной. Парацельсу каждую минуту могли предъявить обвинение в ереси и учинить над ним расправу. Волей-неволей пришлось распроститься с Фрисом, добрым доктором, разделявшим его взгляды. Из кальмара путь скитальца лежал в Эслинген, а потом Парацельс перебрался в Нюрнберг, где надеялся издать свои сочинения. К тому времени он написал немало, записывал свои наблюдения, делал выводы, высказывал собственные суждения. Он был необычайно работоспособен. Сохранились свидетельства о том, что Парацельс порой проводил за письменным столом по нескольку дней кряду, почти без сна. В Нюрнберг он прибыл не с пустыми руками. В его дорожном багаже лежало несколько сот страниц сочинений. Вначале ему улыбнулось счастье. Одну за другой ему удалось издать 4 книги, но затем неожиданно последовало решение городского магистрата о запрещении дальнейшего печатания его произведений. Причиной тому было требование профессоров и докторов медицинского факультета Лейпцигского университета, возмутившихся сочинениями Парацельса. Они отвергли новшество Парацельса, и тогда в отчаянии он бросил все и покинул Нюрнберг. У него не осталось сил для борьбы, для того, чтобы сокрушить каменную стену косности и невежества. Он устал бороться и отправился в горы, подальше от больших городов, подальше от грязных сплетен, злобных нашептываний и клеветы. Здесь, в горных деревушках, он находил удовлетворение в том, что мог хотя бы говорить то, что думает, не опасаясь доносов и преследований. Парацельс мог откровенно высказывать свои взгляды, в беседах с крестьянами утверждать, что католическая церковь грабит народ, используя его даяние на роскошь и пышность, а бедные не получают тех даяний, которыми церковь должна была бы их поить и кормить. Он осуждал и протестантские церкви, которые, выступив против католицизма, не пошли дальше громогласных деклараций о христианском братстве и равенстве. Протестанты не сделали ничего для облегчения жизни простых людей. Изменились лишь формы духовного закрепощения масс, так и оставшихся в плену духовного рабства. На смену рабству по набожности пришло рабство по убеждению. Парацельс отвлекся от своих мыслей. Прямо перед ним, в каких-нибудь 500 шагах, неожиданно показались черепичные крыши Гайса. Он спустился по узкой тропинке и сразу же оказался на центральной улице городка. Без труда нашел постоялый двор и забарабанил кулаком в ворота. Прошло минут 5, пока в крохотное окошко выглянула голова хозяина, молча оглядевшего путника. Путник был без коня, а это уже говорило о том, что он беден. Был он в повидавшем виды дорожном костюме, в сапогах со шпорами, с мечом, подвешенным к поясу, и мешком за плечами. Хозяин отворил дверцу в воротах и пропустил пришельца, кивнув головой на лестницу, ведущую к другой двери. Парацельс поднялся по лестнице, толкнул дверь и очутился в жарко натопленной комнате. В ней было немного людей, всего человек 10, все уставились на вновь прибывшего постояльца. Тот прошел за длинный, протянувшийся почти через всю комнату, стол, сбросил с плеч мешок и, отстегнув меч, тяжело опустился на скамью. Только сейчас он почувствовал, как устал. Он закрыл глаза, не обращая внимания на шум, на пьяный спор, разгоревшийся в углу комнаты, на причитание какой-то женщины, оплакивавшей недавно умершего сына. Никто более не обращал внимания на него. Он на какое-то время забылся, отключившись от всего, что его окружало. Парацельс открыл глаза, когда в комнату уже вошли вечерние сумерки. Слуга зажигал свечи, потом начал застилать стол грубыми, как парусина, скатертями, раскладывать деревянные тарелки и деревянные ложки. Наступило время ужина. Короткий отдых снял усталость. Парацельс вновь почувствовал себя сильным, готовым хоть сейчас пуститься в дальнейший путь. Он с аппетитом опустошил тарелку похлебки, с удовольствием выпил стакан кислого вина. Мрачные мысли рассеялись. Нет, жизнь не так безрадостна, как кажется, когда ты устал, —